Терапевт. Почему вы играете в «почему бы тебе не?» «Да, но...» Если понимаете, что это обман. Миссис Уайт. Если я с кем-нибудь говорю, мне приходится думать, что сказать. Если не говорю, я краснею. Только в темноте я не боюсь покраснеть. Я не выношу перерывов в разговоре. Я знаю это, и мой муж тоже знает. Он мне всегда это говорит. Терапевт. Вы хотите сказать, что если ваш взрослый, с прописной буквы, ничем не занят, на первый план выходит ваш ребенок, с прописной буквы, и ставит вас в неудобное положение? Миссис Уайт. Вот именно. Пока я могу высказывать кому-то предложение или выслушивать их, все в порядке, я защищена. Когда мой взрослый, с прописной буквы, сохраняет за собой контроль, я не боюсь смутиться. Здесь миссис Уайт ясно показывает, что боится неупорядоченного времени. Она способна сдерживать своего ребенка, с прописной буквы, пока в социальной ситуации занят ее взрослый, с прописной буквы, а игра предлагает подходящую структуру для функционирования взрослого. Однако для поддержания интереса игра должна быть социально мотивирована. Выбор игры ПБТНДН со стороны миссис Уайт продиктован принципом экономии. Игра дает максимальные внутренние и внешние вознаграждения ребенку с прописной буквы, оказавшемуся в конфликтном состоянии из-за своей психологической пассивности. Миссис Уайт с одинаковым увлечением может играть роль хитрого ребенка с прописной буквы, которого невозможно подавить, или мудрого родителя с прописной буквы, который пытается подавить ребенка с прописной буквы в чем-то другом, но терпит неудачу. Поскольку основной принцип ПБТНДН в том, что ни одно предложение не принимается, родитель всегда терпит поражение. Девиз игры «Не паникуй». Родитель с прописной буквы никогда не победит. Подведем итог. Хотя каждый очередной ход забавляет миссис Уайт и приносит ей удовольствие, когда отвергнуто очередное предложение, истинным выигрышем является молчание, открытое или замаскированное, которое наступает, когда изобретательность всех истощилась, и все устали искать возможные решения. Для самой миссис Уайт и для всех остальных это символ ее победы. Она доказала, что они не могут справиться с ее затруднениями. Если молчание не маскируется, оно может длиться несколько минут. В приведенном примере миссис Грин сокращает торжество миссис Уайт, потому что торопится начать собственную игру. Именно поэтому она не принимала участия в игре миссис Уайт. Позже, в той же сессии, миссис Уайт продемонстрировала свое негодование против миссис Грин, которая помешала ей насладиться торжеством. Другой любопытной особенностью ПБТНДН является то, что внешние и внутренние варианты игры исполняются совершенно одинаково, но с переменной ролей. Во внешней разновидности, которая доступна клиническому наблюдению, ребенок с прописной буквы миссис Уайт проявляет себя, исполняя роль беспомощного искателя поддержки в ситуации со многими участниками. Во внутренней разновидности, вариант более интимный, рассчитанный на двух участников, миссис Уайт играет дома со своим мужем, причем ее родитель с прописной буквы, выступает мудрым и эффективным автором предложений. Обратный вариант обычно вторичен, поскольку во время ухаживания миссис Уайт исполняла роль беспомощного ребенка и только после медового месяца открыто начал проявляться ее деспотичный родитель. Вероятно, она выдавала себя и до свадьбы, но жених этого не заметил в своем стремлении поскорее вступить в брак с тщательно выбранной невестой. А если заметил, брак может расстроиться по какой-нибудь уважительной причине, и невеста, опечаленная, но не ставшая мудрее, продолжит свой поиск подходящего партнера.